Глава 20. Пошли, пошли, пошли! Мой голос прокатился над мокрой травой, эхом поднялся по склону наверх, к укреплению, и затерялся где-то между деревьями вдалеке. Слышно, наверное, было даже в деревеньке за лесом. И это безо всякой магии. Конечно, до грозного рыка мамы и папы мне еще далеко. И все же. Похоже, я понемногу вырабатывал тот самый командный голос, который так нужен будущему пехотному офицеру. Отзываясь на мой вопль, взвод пришел в движение. Три с небольшим десятка фигурок в полевой зеленке поднялись с земли, пробежали где-то с полсотни шагов и снова залегли. Уже без приказа, кое-что командиры отделений прекрасно умели делать и без меня. Все четверо, точнее уже трое. Убитые шагали вниз, теперь неторопливо, подняв над головами на вытянутых руках винтовки. 4, 5. За этот бросок на укрепление я потерял еще 6. Вверенный мне взвод поредел в 1,5 раза, перепачкался в грязище буквально по уши. Так что даже я уже почти перестал отличать собственных бойцов от кочек или здоровенных камней, щедро разбросанных по полигону. Господа юнкера стремительно сливались с местностью, но продолжали упрямо ползти вверх, огрызаясь резким огнем из винтовок. «Перезаряжай!» — рявкнул я, сам бросаясь вперед. Под ходом я проскочил 20 шагов за считанные мгновения и тут же плюхнулся на живот. Уютная куча земли надежно защищала меня от условного огня противника, и теперь я мог хотя бы относительно спокойно рассмотреть свое усталое и замызганное воинство. И по всему выходило так себе. Я потерял 15 человек, из них одного командира отделения. Сейчас бойцы почти не стреляли, перезаряжались, набивая грязные трехлинейки остатками холощенных патронов. Зато сверху по ним лупили исправно. Немногочисленным защитникам условной крепости было не так просто выцеливать залегших в траве, но боеприпасов они не жалели. «Семецкий!» — громыхнул мама и папа, перекрикивая звон выстрелов. «Волков!» Ротто неторопливо прогуливался туда-сюда по склону. Под мелко моросящим дождем его фигура в плаще-палатке с капюшоном чем-то напоминала смерть, только без косы. Так же, как и она, мама и папа царил над полем боя. Потусторонний, неуязвимый для условного огня с обеих сторон, почти невидимый и всемогущий. И только он здесь решал, кому жить, а кому умереть. Юрка с третьего отделения и Чингачкук укрылись хорошо, но все-таки недостаточно хорошо. И мама, и папа посчитали, что их час пробило. Еще две грязные зеленые фигурки поднялись из травы, подняли винтовки и уже не торопясь сдвинули вниз. «Да твою ж!» — вздохнул я. До крепости оставалось еще 70-100 метров, вряд ли больше. Плевая дистанция для одаренного под усиленной версией хода и весьма ощутимая для условного солдата, ненаделенного магией. Однокашники изображали рядовых, послушно поднимались по моей команде под выстрелы, бежали вперед и умирали. Условно, но от этого было не легче. Злоба, которую я ощущал каждый раз, когда мама и папа выщелкивал очередного бойца, оказалась вполне настоящей и понемногу начинала сносить крышу. «Первое, второе отделение! Огонь!» — заорал я. «Остальные вперед, пошли!» И снова загремели винтовки. Половина уцелевших солдат принялась лупить в сторону противника, а вторая поднялась в атаку. Напрямую в лоб времени обходить с фланга уже не осталось, а может и не было с самого начала. Мы с рассвета носились по склону взад вперед, сменяя друг друга, но крохотные укрепления, больше похожие на груду кое-как уложенных булыжников, чем на полноценную огневую точку, так ни разу и не пало. Или мама и папа для чего-то поставил нам заведомо невыполнимую задачу, или... «Вперед!» Я поудобнее перехватил винтовку. «Третье, четвертое отделение! Занять позиции!» Мы подобрались почти вплотную, но идти на приступ оказалось уже почти некому. Огонь на подавление был откровенно жиденьким, так что мама и папа засчитывали обороняющим чуть-чуть и не каждый выстрел. «Семенов!» — крикнул он, отправляя на тот свет очередного бойца. «Вронский! Павлов! Бецкий!» Условная пуля сразила Богдана в десятки шагов от крепости. Но вместо того, чтобы спокойно уходить вниз поднятыми руками, он решил доиграть роль до конца. Выронил винтовку, сделал еще несколько шагов, загребая траву сапогами, и только потом грузно свалился, застонал и принялся скрести по условно простреленной груди пятерней. «Свет! Я вижу свет!» — прохрипел Богдан. «Господин подпоручик, я умираю!» «Прекрати!» — я нырнул за камень в паре шагов. «И без тебя тошно!» «Отомстите за меня, господин подпоручик!» Богдан вытянул ко мне дрожащую руку. «И передайте моим детям!» В любой другой день я бы от души посмеялся, но после нескольких часов беготни и ползания по шее в грязище сил на шутки уже не осталось. Скорее наоборот, я почувствовал острое желание то ли пристрелить Богдана по-настоящему, то ли самоубиться об крепость, поднявшись во весь рост под выстрелы, то ли... Эх, была не была, помирать так с музыкой. «Весь огонь на правый фланг!» Заорал я так, что у самого едва не заложило уши. «Взвод! Штыки!» Такого, наверное, не ожидал никто, когда взвод, все, что от него осталось, поднялся и ломанулся к крепости во все три десятка штыков. Даже мама и папа на несколько мгновений застыл и только потом принялся выкрикивать фамилию за фамилией. Но нас было уже не остановить. Выждав несколько секунд, я тоже поднялся в атаку и побежал вперед, чуть забирая вправо. С этой стороны почти не стреляли. Защитники отбивали центр, выкашивая мое воинство под корень. За какие-то полминуты я потерял чуть и не всех. Но прорвался. Сам не заметил, как винтовки обороняющихся загрохотали не прямо в лицо, а где-то внизу. «Четвертое отделение! Гранаты!» — скомандовал я. «Остальные за мной!» Меня наверняка услышали. Из-под камней крепости послышалась ругань, и сразу же за ней торопливые шаги. Внутри сообразили, что праздновать победу еще рано, хоть от моего взвода и осталось от силы человек 15. Но в их числе я, офицер, наделенный магическим даром и готовый пустить его в ход. На расстоянии, на котором непобедимая трехлинейка превращается в почти бесполезную игрушку. Когда из люка под ногами показался штык, я не стал стрелять или бить магией. Просто перехватил чужую винтовку за цевьё и дернул. Однокашник сопротивлялся, но с ходом силы явно были неравны. Я отобрал оружие, спрыгнул вниз, причем снес еще одного защитника крепости, пинком свалил третьего и зажег на обеих ладонях магические искорки, затапливая непокорную твердыню условным пламенем. Выстрелов уже не было слышно, только с тихим стуком сыпались в бойницы учебные гранаты. Надо же, кого-то из четвертого отделения даже не убили. «Закончили! Крепость взята!» Когда голос мамы и папы раздался чуть ли не прямо над ухом, я сначала даже не поверил, но ошибки быть не могло. Он явно видел, как я спустился в проход крепости, как швырнул условных горынычей и как уцелевшие бойцы четвертого отделения добили гранатами тех, кто засел в дальних углах. Мы победили. «Ура!» Дружно рявкнули два десятка глоток. Живые убитые верещали хором, а Богдан даже пальнул в небо из винтовки, за что тут же схватил смачного леща от кого-то из своих. Защитники крепости понемногу вылезали наружу и тоже не выглядели расстроенными. За утро каждый из них уже не раз успел побывать по обе стороны каменной стены, и бесконечный штурм утомил всех одинаково. «Красавец!» — кто-то из условных противников хлопнул меня по спине. «А то бы до ночи еще бегали». Ну а теперь беготня закончилась, и нас, судя по всему, ожидал подробный разбор всего. «Молодцы, господа юнкера!» Мама и папа откинул с головы капюшон, уселся на камни и повернулся ко мне. «Горчаков плохо, на тройку с минусом». Меня будто окатили ведром ледяной воды. Не то чтобы я так уж сильно гордился своим командованием, но... «Да как же плохо, ваше высокоблагородие!» Богдан хлопнул себя ладонью по серым от грязи штанам. «В первый раз за весь день взяли!» «Так вы и взяли», — усмехнулся ротный. «А командир у вас не командир, а черт знает кто. Бросил взвод и поскакал воевать, да с винтовкой наперевес». «Ну так победили же». Я уселся напротив и пристроил трехлинейку на колени. Сам добежал. «Вот именно что сам». Мама и папа сдвинул брови. «Твоя задача — вести взвод, а не идти в штыки первым. А ты чего? 30 человек потерял». «А я вел». Я уже понимал, к чему клонит ротный, но сдаваться пока не хотел. «В середине, как положено, и только уже под конец в штыки». «А что еще делать было, ваше высокоблагородие?» Богдан в сердцах стащил с головы мокрую фуражку. «Никак же не подойти иначе! Они нас как тех гусей щелкали». «Как гусей?» Мама и папа сложил руки на груди. «А скажи-ка мне, гусь, почему командир вас внизу всех в траву положил, а не повел до пригорка? Почему в лоб шли, а не по восточному склону? Там укрытий больше. Почему гранаты только в упор закидывали? Берегли?» Ротный снова посмотрел на меня. «А людей, значит, не берегли. Почему у тебя второе отделение все на середине склона спит?» «Так у них свой командир», — буркнул я. «Не успел, видать». «А надо успевать, Горчаков». Мама и папа вытерли лоб рукавом и заговорил чуть тише. «Не думай, что я тебе тут просто так распинаюсь. Задача командира взвода — все видеть и решать боевую задачу, а не бежать впереди всех с винтовкой. А офицер — это в первую очередь все таки командир, и только во вторую». «Ходячая полковая пушка», — я вспомнил излюбленную фразочку ротного. «Так?» «Сам же все понимаешь», — улыбнулся мама и папа. «Так что магия в военном деле — это только поспорье». «А мне отец говорил, что ерунда все эти пушки», — подал голос кто-то за моей спиной. «Четвертый магический класс, один целый полк положит, если надо». «Если надо», — повторил мама и папа. Четвертый ранг силы дара. Это соответствующий классный чин. Генерал-майор. Как ты думаешь, много в армии генерал-майоров? Вряд ли. Вот именно что вряд ли. А военных частей несколько тысяч. От огромных до пограничных застав численностью в один взвод. И на всех генералов, ясное дело, не напасешься. И уж поверьте, господин юнкер, из всех здесь присутствующих лишь немногие... Мама и папа многозначительно посмотрел на меня. Смогут достичь рангов, с которыми можно позволить себе пренебречь оружием или военной техникой. Артиллерия, флот, броневики, дирижабли. Сейчас все это имеет не меньше значения, чем родовой дар. Если какие-то локальные конфликты вполне разрешимы силами пары десятков боевых магов, в случае полномасштабной войны картина несколько меняется. Одаренных слишком мало, догадался я. Сильных одаренных. Мама и папа кивнули. По-настоящему сильных. Тех, кто способен в одиночку переломить ход боя. И со временем индивидуальное мастерство и магический потенциал будут лишь утрачивать свое значение. В конце концов, инженерная мысль не стоит на месте. Да уж, чего стоит одна только глушилка, способная уравнять шансы бездарей и мага уровня Багратиона. Оружие становится все более и более совершенным. Мама и папа протянул руку и отобрал у одного из наших трехлинейку. Не так давно поворотно-скользящий затвор был образцом передовых технологий. А сегодня американцы уже вовсю делают и ставят на вооружение самозарядные карабины. А мы? Богдан шагнул вперед. У нас что-нибудь разрабатывают? Безусловно, очеканил мама и папа. Магия родов — надежный щит империи. Но современная армия не может обойтись без современного оружия. Каждый год ее величество тратит миллионы рублей на оборонную промышленность. «Магия, генералы...» Богдан уперся прикладом в землю и буквально повис на винтовке. «А с другой стороны, дирижабли, броневики, передовые технологии. Зачем тогда вообще нужен обычный солдат?» «Пехота, царица полей. Знаешь, почему нас так называют?» Мама и папа сурово посмотрел на Богдана и, не дождавшись ответа, продолжил. «Потому что ни одна военная операция в принципе невозможна без сухопутных сил. Ты можешь сбросить на укрепление противника бомбы с дирижабля. Можешь разнести огнем артиллерии или магии, но захваченная территория считается только в одном единственном случае, когда туда вступает самая обычная пехота, с самыми обычными винтовками». Мама и папа говорил уверенно и изящно, будто читал по бумажке. Наверное, первокурсники каждый год донимали его подобными вопросами, и ротный уже успел выучить правильные ответы наизусть. «Таким образом», — закончил он, «основой российской императорской армии всегда был и остается человек. Простой солдат или командир, который уж ты мне поверь, юнкер Бецкий. Порой куда важнее родовой магии и самого продвинутого вооружения». «Как генерал Куракин?» От неожиданности я едва не подпрыгнул. Чингачкук вообще не часто говорил, а уж что-то такое я слышал от него, пожалуй, впервые. Но красного юнкера, похоже, всерьез заинтересовала личность легендарного генерала. «Это ты с чего вдруг спросил?» Мама и папа поморщился, будто его вдруг накрыл приступ зубной боли. Не знаю, часто ли будущие офицеры хотели узнать что-то подобное, но на этот раз готового и красивого ответа у ротного явно не имелось. «Да так», — Чингачкук неопределенно пожал плечами. «Всякое рассказывают, ваше высокоблагородие». «Всякое», — вздохнул мама и папа. «Тебя что-то конкретно интересует?» «Правда, что в 25-м году Куракин чуть не дошел прямо до Стамбула?» «Нет, конечно же нет. Все-таки официально война так и не была объявлена». Мама и папа поморщился и полез рукой под плащ-палатку, кажется, за папиросами. «Османы нарушили границу, стянули войска. Куракин встретил чуть ли не целую армию, имея меньше 4000 человек и 20 единиц полковой артиллерии. И не только удержал позицию, но и перешел в наступление. А когда получил подкрепление, занял плацдарм у побережья. Сотни километров, которые тогда еще считали спорными». «А потом?» — тихо спросил Богдан. «Потом из столицы пришел приказ отступать». Мама и папа пожал плечами. «И Куракин его проигнорировал. Из-за ошибок османских генералов в его руки попала не только удобная позиция, но и несколько батарей со снарядами. Английские пушки, тогда чуть ли не лучшие в мире». «Я бы тоже не отступил», — Богдан сердито стукнул прикладом о землю. «Тогда ведь можно было выиграть войну. Сколько там вообще оставалось до Стамбула? Километров 100?» «Чуть больше 300». Мама и папа улыбнулся одними уголками губ. «Но Россия войну так и не объявила. Куракина арестовали и освободили от командования, конечно же». «Его осудили?» — спросил Чингачкук. «Нет, суда не было. Солдаты настолько любили своего командира, что в штабе испугались бунта». Мама и папа нахмурился, похоже, сообразил, что сболтнул лишнего, но всё-таки продолжил. «Куракина разжаловали в капитаны и сослали на север. Там он всё-таки дослужился до генерала, но блестящая военная карьера для него закончилась, как вы понимаете». «А мог бы стать фельдмаршалом, всё равно зря воевали», — проворчал кто-то за спиной. «Тогда всё османам вернули, мне дед рассказывал». «Вернули?» — Богдан выпучил глаза. «Да как так-то? Правда, ваше высокоблагородие?» «Правда», — мама и папа покачал головой. «И после этого в войсках очень долго говорили, что дипломаты из министерства, прошу меня извинить, просрали победу, которую добыли русские штыки». «Да уж, вот тебе и заговорщик Куракин. Судя по рассказу Ротного, личность калибра деда и Багратиона, если не круче. Настоящий командир, герой. И такая незавидная судьба. Неудивительно, что он затаил злобу на целых 40 с лишним лет. Только при чём здесь моя семья?» На этот вопрос Ротный мне бы уж точно не ответил, и я даже не был уверен, что стоит задавать другой. Но всё-таки задал. «Ваше высокоблагородие, Валерий Павлович». Я чуть понизил голос и закончил почти шёпотом. «А вот вы, как бы вы поступили на месте Куракина?» «Я?» Мама и папа огляделся по сторонам, будто где-то неподалёку мог быть кто-то, кроме целого взвода измученных и продрогших юнкеров. «Честно? А хрен его знает, ребята».